Глава 14. Лететь на драконе страшно. Даррен говорил, что он не уронит меня, даже если будет сражаться в воздухе прямо вместе со мной, потому что будет поддерживать меня магией. Не то чтобы я ему не верила, но проверять это утверждение совсем не горело желанием. И попросила как следует привязать меня к толстому примерно с обхват человека и длинному змею как можно крепче. Мужчины боязливо косились на настоящего дракона, но помогали горцу и Харашу опутывать меня веревками. Наверное, из-за этого страха и подсознательной уверенности, что как только Даррен поднимется в воздух, так я сразу грохнусь вниз, соскользнув с гладкого чешуйчатого тела. Они опутали меня веревками, как паук, попавшую в его сети муху. Даррен страдальчески морщился, но молчал. Хотя неизвестно, мог ли он вообще говорить, будучи змеем. Наконец Хараш счел, что веревок достаточно, и скомандовал отходить. И меня оставили наедине с драконом, связанной по рукам и ногам. Я даже немного испугалась, а не окажется ли, что меня не отправили с драконами воевать против темного властелина, а отдали ему в качестве откупа. Я уже собиралась закричать, чтобы меня отвязали обратно, как тело змея подо мной слегка дрогнуло и зашевелилось. Мы начали подниматься. Драконы точно неправильные летуны, вместо того, чтобы нормально взлетать, постепенно приподнимаясь над землей, они резко взмыли вертикально вверх, мгновенно оказавшись на высоте птичьего полета. От неожиданности я заорала и закрыла глаза, потому что не смотреть вниз я не могла, а от высоты кружилась голова и горлу подступала тошнота от страха. Одно дело оказаться в небе на самолете, когда под твоей попой крепкое кресло, и вокруг тебя салон самолета, который чисто психологически воспринимается как защищенная от внешних угроз капсула. И совсем другое, когда вокруг пустота и только под попой шевелится змеиное тело. Это страшнее самого страшного аттракциона. А потом мы полетели, и я пожалела, что сижу, а не лежу на драконе пластом. Нет, я почти не ощущала движения воздуха. Наверное, Даррен как-то защищал меня магией, но сам факт, что я сижу на хребте летящей змеи, как всадник на лошади, вызывал панику. «А вдруг я свалюсь? Чешуя-то у дракона гладкая и скользкая. Упасть легко и просто. Если бы лежала, то хотя бы смогла бы обхватить тело змеи не только ногами, но и руками. Все было бы безопаснее». От накатившей паники меня мелко затрясло. Зубы застучали, а кожа покрылась пупырышками. Хотя, может быть, я просто замерзла. Наверху было прохладно, хотя не так уж холодно. Тоже, наверное, магия. «Сью, хватит трястись!» Появилась в голове чужая мысль. «Мамочки!» Взвизгнула я, непроизвольно обхватывая дракона, ногами посильнее. «Пока долетим, чувствую, я без ног останусь или буду стоять в раскоряку». «Сью, задушишь!» Вовсю веселился вредный дракон. «Даррен?» Осторожно спросила я, все еще не веря, что это не слуховая, ну, то есть мысленная галлюцинация. «Ага, а ты думала, твоя совесть?» Летящий змей откровенно ржал, как конь. «Сью!» Застонал он. «Хватит, твои образы! Если ты будешь так меня смешить, то я не долечу». Я сразу представила, как мы падаем вниз, и как перед моими глазами проносится вся моя жизнь. Бабушка, мама, папа, брат, садик, школа, институт, Ленка, работа, олигарх, Хараш. И замыкал этот видеоряд почему-то горец. «Хм!» — хмыкнул дракон. «Это хорошо. Значит, не так-то он тебе безразличен, как ты хочешь показать, да, Сью?» А я не знала, что ответить. Задумалась. даже от полета отвлеклась. И думала я, конечно, про Хараша. А о ком же еще? Во-первых, я видела, как висела на нем его жена, и как он обнимал ее и успокаивал. И пусть теперь не врет, что у него нет никаких чувств, говорящей голове. Точно есть, я видела. К тому же, и это во-вторых, жена Хараша была беременна, он сам сказал. Именно поэтому он и пошел с нами. Сказал, что если у него родится дочь, то никто и ничего не должно угрожать ее счастливому будущему. И самое главное, я не ощутила ничего. У меня даже сердце не кольнуло от воспоминаний о том, как мы были вместе. Говорящая голова мне, конечно, все равно не нравится, но сейчас я могла совершенно искренне пожелать Хорошу счастья. А вот Горец... Да, друг. Но если подумать, Луиш мне тоже друг. Однако Горец почему-то стал ближе. В общем, пока ничего не понятно. Но в любом случае, мне сейчас не до новых отношений. Сейчас надо собраться и спасти Делишу, а потом убить Ордона. «Сью!» Мысленный голос Даррена прервал мое размышление. «Прилетели!» Мышцы под моей попой перестали шевелиться. Я осторожно приоткрыла один глаз. Оказывается, я всю дорогу держала их закрытыми. Мой взгляд уперся в кусты. Точно такие же, как те, которые рубил Вирша. Мне даже на мгновение показалось, что Даррен меня обманывает, и мы никуда не улетели. Я открыла второй глаз и огляделась. Рядом с зарослями появилась огромная скала, которой раньше не было. «Значит, мы на месте», — выдохнула я. Тем временем рядом с нами, опустившись с неба вертикально, приземлились еще три змеи. Ну, то есть дракона. Легкое марево на мгновение заволокло их тела. А когда развеялось, оказалось, что драконы приняли человеческий вид. Жарен и Мирен сразу кинулись освобождать меня от кокона из веревок. А Арен, кивнув своим собратьям, пошел куда-то в сторону. «Арен пошел на разведку», — пояснил мне Мирен и улыбнулся. И я тоже не смогла сдержать улыбки. Не знаю, почему я раньше не видела этого дракона, но он был совершенно необыкновенный. Ярко-рыжие волосы, толстые щеки, лицо в конопушках. Обычная крестьянская внешность, ни капли аристократизма, присутствующего в каждом встречном мной драконе, и в помине не было. И эта простота вызывала доверие. Когда меня распутали, я осторожно сползла с Даррена. Я была права, стоять получалось только в раскоряку. Мирен насмешливо фыркнул и положил мне руку пониже поясницы. Я аж онемела от такого беспардонного поведения. Я-то думала, он хороший, а он... Я отпрыгнула от негодяя и зашипела. «Как ты смеешь?» «Сью!» Откуда ни возьмись, появился Аарон. «Не дури. Мирен единственный, кто может подлечить тебя, не используя магию. У него не магический дар. Но если тебе понравилось ходить широко раздвинутыми ногами, можешь попросить его вернуть все обратно». «Нет», — помотала я головой, только сейчас осознав, что мне правда стало легче. Ноги выпрямились и больше не разъезжались в разные стороны. «Спасибо», — повернулась я к рыжему. «И простите, что я так... Просто это было неожиданно». «Ничего», — засиял всеми веснушками Мирен. «Бывает». Он хотел сказать еще что-то, но обернувшийся Даррен перебил его. «Он там?» — спросил он у Аарона. Тот кивнул, продолжая хмуриться. «А девица?» Аарон кивнул еще раз и пояснил. «Не рыдает. Или мы успели вовремя, и пока ничего не случилось. Или Ордон применил магию. Ставлю на второе!» Влез Мирен и хохотнул. «Ордону никогда не нравились рыдающие бабы!» Я скривилась. Вот уж точно, лучше бы этот дракон рот не открывал. Сразу стало видно, как он относится к женщинам. А ведь он мне сначала понравился. Мне стало так неприятно, что я отвернулась от драконов и начала осматривать окрестности. Ничего особенного. Те же серые камни склонов и непролазные кусты заброшенного сада. Только с одной стороны виднелась не очень высокая скала, возвышающаяся над землей строго под углом 90 градусов. Как будто бы кто-то нарочно стесал ее склон. Хотя, может быть, так оно и было? Я даже знаю, кто мог это сделать. «Сью!» — позвал меня Даррен. «Ты готова?» Я отвлеклась от раздумий и повернулась к драконам. Кивнула. «Готова. Только сейчас мой гениальный план перестал мне казаться гениальным». «Не бойся!» — улыбнулся Мирон. «У нас все получится!» «Ага», — кивнула я, хотя уверенности во мне не добавилось. Но делать нечего. Я закрыла глаза, сосредоточилась и представила, что вокруг нас встали зеркала, заставляя мир и нас вместе с ним раздробиться на десятки отражений. «Ничего себе!» Ахнули много миронов, застывших на огромной поляне. «Ну, Сью, ты сила! Я сам не знаю, кто из нас настоящий!» Фыркнули они дружно. Мои зеркала, подчиняясь воле моего воображения, отражали не только внешность, но и голоса. Теперь мы можем открыто войти в пещеру Кардену и забрать Делишу. Для этого Аарон и ходил на разведку. Ему достанется самая сложная часть нашего плана. Он войдет в пещеру с закрытыми глазами, чтобы не путаться в отражениях. И пока Ардон будет разбираться, где мы настоящие, а где наше отражение, мы успеем унести ноги. Лишь бы у меня получилось удержать картинку, и мои мысли не убежали бы в какую-нибудь другую сторону. «Тише!» — остановил Мирона Даррен. «Сью, ты как, удержишь?» Я осторожно кивнула. «Удержу. Главное помнить, чем грозит всему миру моя возможная ошибка». «Тогда идем. Сью не отвлекать. Делаем все так, как обсуждали. Мы с Аароном и Мироном поддерживаем уровень магии. Сью контролирует зеркала. А ты, Аарон, хватаешь Делишу. И потом валим как можно быстрее, пока Ардон не разгадал нашу хитрость». Даррен проговорил снова наш план, слепленный на живую нитку. Все согласно закивали. А у меня тошнота подступила к горлу. В зеркальном лабиринте это выглядело ужасно. «Идем!» — скомандовал Аарон. 10 шагов вправо». Пещера Ардона была совсем рядом. Мы только обошли скалу и уже оказались прямо на ее пороге. В моем представлении пещера — это дыра в горе. Но выяснилось, что для Ардона и остальных драконов это скорее дом, размещенный прямо в толще камня. И сейчас перед каждым нашим отражением появилась обычная дверь, хотя очень большая и украшенная выбитыми по камню узорами, подделочными и драгоценными камнями, которые складывались в рисунок. Большой дракон обвивает своим телом целый мир с городами, лесами, полями и реками. У дракона было много голов. Я не стала их пересчитывать, боялась потерять концентрацию. Но на картинке дракон не выглядел таким жутким, как наяву. Одна настоящая голова была вырезана очень тщательно и обладала сверкающими глазами. А вот псевдоголовы были только обозначены. И были похожи не на шевелящийся комок змей, а на раскинутые вокруг настоящей головы щупальца или на какой-то странный воротник. «Сью, ты как?» — спросил Даррен. «Держишь? Мы входим!» Я кивнула. «Держу!» Я прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться, и старательно представляла себя гуляющей по зеркальному лабиринту. Вокруг были зеркала. Много зеркал. Бесконечно много зеркал. Дверь открылась бесшумно. По крайней мере, я ничего не услышала. Только Даррен протянул меня вперед, и я ступила за порог драконьей пещеры, не открывая глаз. Пахнуло приятной прохладой. После жары это было приятно. «Идем!» Прошептал мне на ухо Даррен и потащил куда-то. Аарон теперь отдавал команды шепотом. А потом мы остановились. Я поняла, что мы добрались до той комнаты, где должна была пройти схватка. Глаза я так и не открывала, только покрепче зажмурилась, чтобы не сбиться с настроя и не увидеть снова какую-нибудь ерунду вместо зеркального лабиринта. Стояли мы долго. Я понимала, что прямо в этот момент Аарон, вероятно, спасает Делишу, и ждала, когда Даррен потащит меня обратно. «Сью!» Даррен тряхнул меня за плечо. «Открывай глаза!» «Уже все?» Удивилась я. «Все!» Ответил он. И было в его голосе что-то такое. Я распахнула глаза и не сразу поняла, что вижу. В созданных мной зеркалах отражались сотни недоуменных Сью, состоящими позади хмурыми Дарренами, сотни, как всегда, высокомерно презрительно смотрящих на мир Ааронов и рыжих Миронов, замерших рядом с друг с другом, сотни Жиронов, застывших в странной позе обескураженного бегуна, и сотни удивленных Делиш, сидящих на диване перед сотнями умирающих Ордонов. «Что здесь происходит?» Удивленно спросили сотни Сью и уставились на меня, глупо открыв рот. От моих слов по зеркальному лабиринту загромыхало эхо, хотя я его вовсе не придумывала. Оно само как-то появилось. «Вы пришли». Сотни Ордонов приподнялись на локти и взглянули на нас с грустной улыбкой. «Я знал, что вы придете убить меня». Сью вокруг меня захлопали глазами. Они явно не понимали, что происходит, как и я. «Сью, убери зеркала», — прошептал мне на ухо Даррен. И все Даррены вокруг нас склонились к Сью и что-то ей шепнули. «Я не могу», — шепнула я в ответ. «Я еще не умею это контролировать. Как все это сделать?» Сью замахали руками вокруг себя. «Я примерно поняла. А вот как избавиться? Нет». «Представь что-нибудь другое, не зеркала. А то видеть столько своих отражений — это жутко». «Еще как жутко», — согласилась я с Дарреном. «И вообще, в своих собственных глазах я как-то умнее выгляжу, чем все эти дурочки, отражающиеся в зеркалах. У них даже глаза какие-то тупые. И вообще, рядом с элегантными драконами, которые даже воевать приперлись в костюмах из флюта, я в своей серой суконной юбке выгляжу как деревенщина или как моль. Невольно вспомнила, что сегодня с утра ко мне должна была прийти Ирша. И стало жаль, что вся эта заварушка случилась до того, как она шила мне платье из флюта. Мои отражения хотя бы одеты были бы красиво». «Сью, постарайся убрать зеркала», — снова прошептал на ухо Даррен. «Как будто бы это так легко». Я прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и попыталась представить пещеру. Ну, я 100 раз видела каменные своды по телевизору и на картинках. Но, как назло, из головы не шло мое платье из флюта и Ирша, которая должна была его шить. «Хм!» — хмыкнул Даррен. В его голосе послышался совершенно неуместный в данной ситуации смех. «Сью, мне страшно от того, как широко гуляют в твоей голове мысли». Я открыла глаза. «Ну, ожидаемо, да. В пещере Ордона теперь было ателье. И оставшееся зеркало беспощадно показало мне, как я покрылась краской стыда от такого конфуза. «А теперь объясните мне, что тут происходит?» — обратилась я к Даррену. «Почему мы не забрали Делишу и не свалили отсюда, оставив этого?» Я кивнула на валяющегося в изнеможении Ордона. Я старалась говорить уверенно и строго. Вспомнилось выражение «сделать хорошую мину при плохой игре». Вот этим как раз я сейчас и занималась. «Сью!» Делиша мягко улыбнулась. «Я никуда не пойду. Ордон меня не тронул, и со мной ничего не случится. Я сама хочу остаться с ним до конца». Я ввела взглядом застывших драконов. После слов Делиши на их лицах появилось какое-то одухотворенное выражение. Они явно поняли гораздо больше меня. «Объясните толком, что происходит!» Повторила я свой вопрос и некрасиво наморщила лоб. Проклятое зеркало стало меня бесить. «Ордон уходит!» Выдохнул Даррен и обратился к лежащему без сил дракону. «Но почему ты скрывал это от нас, отец? Ты должен был сказать нам!» Подхватил рыжий Мирон. Его веснушки побледнели и превратились в серые неровные пятна. Этот дракон явно был очень сильно расстроен. Чем-то. «Отец!» В голосе Аарона слышалась неприкрытая боль. «Ты не можешь бросить нас. Только не сейчас, когда мы все можем вернуться домой». А Жаран ничего не сказал. Он просто подошел к дивану, присел на краешек и положил свою ладонь на руку Ордона. «Я позову остальных». Даррен шагнул к выходу. «Они тоже захотят попрощаться с тобой». «Не стоит». Ордон грустно улыбнулся. «Мне осталось совсем недолго. Очень скоро все закончится. Магия уходит очень быстро». «Я успею, отец!» Упрямо сжал губы Даррен и стремительно вышел из пещеры ателье. Я вообще перестала что-либо понимать. Куда уходит магия? И почему Даррен и остальные выглядят так, как будто бы Ордон на самом деле умирает, а не просто лишается магии? Кстати, если он лишается магии, то кто ж тогда забеременел? Делиша? Противоречивые вопросы кружились в голове, обрастая домыслами и догадками, которые вызывали еще больше вопросов, как будто бы разворачивалась спираль, захватывая все больше пространства. Я даже спросить ничего не могла. Просто стояла и тупо хлопала глазами на свое дурацкое отражение. «Сью!» — ко мне подошла Делиша. «Идем, пусть они попрощаются, а я пока расскажу тебе, что здесь происходит». «А что здесь происходит?» — повторила я, невольно делая шаг туда, куда меня потянула моя бывшая подруга. «Ордон уходит, Сью. Он устал жить и много лет готовился к тому, чтобы уйти. Правда...» Она тяжело вздохнула. «Ты чуть все не испортила. Хорошо, что я увидела его и смогла остановить вспыхнувший гнев». Понятнее мне не стало. Наоборот, все запуталось еще сильнее. Но совершенно неожиданно во всей этой ситуации появился один плюс. Мое воображение не выдержало нагрузки и, щелкнув напоследок выключателем, отключилось. Окружающее пространство вспыхнуло тьмой, как будто бы кто-то выключил электричество в комнате без окон. Когда мы с Делишей проморгались, я поняла, что вся придуманная обстановка исчезла, и я теперь могла видеть драконью пещеру такой, какой она была на самом деле. Серые стены, черный пол, высокий свод — тонущие в темноте, яркие светильники на стенах, освещающие ровные, будто выглаженные каменные поверхности. «Так гораздо лучше!» — рассмеялась Делиша. «Ордон рассказал мне о твоих талантах, Сью, и о том, кто ты такая. Я рада, что тебя занесло в наш мир, хотя мне немного жаль, что это случилось так поздно. Если бы ты пришла лет на 30 раньше, то Ордон, возможно, остался бы жить». «Почему ты так за него переживаешь?» Ляпнула я совсем не то, что меня интересовало больше всего. но неожиданно оказалась права. «Я люблю его, Сью!» Улыбнулась Делиша. Так светло и радостно, что стало понятно. Она не врет. Или, вернее, думает, что не врет. Ведь проклятый дракон влюбил ее в себя, чтобы заделать драконенка. Кажется, я сказала это вслух, потому что Делиша ответила. «Нет, все совсем не так. Мы с Ордоном знакомы уже очень давно. Если бы ты была права, то меня уже не было бы на свете». Она на секунду замолчала, а потом фыркнула. «Ну и видок у тебя. Давай выпьем чаю, и я расскажу тебе обо всем». «Давай», — кивнула я и, подумав, добавила. «Только я выпила бы чего покрепче. Тут у вас такое наверчено, что без бутылки не разберешься». Неловко хохотнула я, пытаясь разрядить обстановку. Делиша мягко рассмеялась. То ли на самом деле поняла мою шутку, то ли просто не хотела обижать.